Глава 30. «Опять шизофрения одолела», — поприветствовал меня Рю. «Ты уже выявил источник видео», — ответил я вопросом на вопрос. «У Волка привычка такая, не здороваясь переходить к делу. Ну а в том, что продюсер, мониторя сеть, не пропустил мое появление в роли загоняемого зверя, даже сомнений не возникло. И понятное дело, что друг наверняка не упустил возможности разобраться в ситуации. Рю для своих это на автомате делает. И, честно говоря, я и сам не понял, когда стал для него своим. А еще меньше понял, почему это так лестно. Я тебе не полиция, не служба безопасности, не профессиональный хакер и даже не частный детектив, чтобы таким заниматься. Буркнул между тем Волк. Но я уже дал указание, мои ребята посмотрят в силу своих невеликих умений. «То есть источников много?» — хмыкнул я. «Что посоветуешь?» «Ботов и водные армии не бери, их сейчас на раз-два вычисляют даже школьники, что в программировании не бум-бум», — после паузы сказал Рю. «Да на бутылочку, это не тебе. Так вот». В целом, комментарии и так восхищенные. Основной лейтмотив следующий. Настоящий мужик. Два мужика. Но ты — мужиковее. И как нам превратить эту пародию на дешевый боевик во что-то стоящее? Но могу поднапрячь наш пиар-отдел и состряпать тебе слезливо-героическую историю. Только скинь мне широкоформатные фото главного пострадавшего. Брата? Не понял я. «Не, при чем тут он? БМВ с фоткой. И ворота можно. И сам приезжай в студию». «А мне зачем?» Интуиция всколыхнулась. «Не бойся. Возможно, тебе даже понравится». «А может, лучше пусть Линьяо подъедет?» Закинул я удочку. «Не, он такого слюноразлива у аудитории не вызовет». «К тому же твой брат давно и бесповоротно женат. Но если тебе так приспичило...» Кажется, Рю понимал многие вещи без слов. «И дальше проявлять братское единение, то так и быть, бери его с собой. Выжмем из него каменную стену на пути врага. Ты, главное, намордник на него надень, чтоб не кусался». «Понял. Видимо, все же придется ехать. Эх. Хотя... Да нет, у меня еще после вчерашнего голова не прошла». «Угу. Причем пил ты, а голова болит у нас обоих. Представляешь, как обидно?» «Представляю». На всякий случай торопливо согласился я, припоминая еще одно из усвоенных мной правил жизни. И правило это гласило. «Даже самая лучшая, пусть и воображаемая, женщина для того и создана природой, чтобы пилить мужчине мозг после попойки. Что там говорить, моя мать, усвоившая субординацию до мозга костей, могла пройтись по отцу колкими замечаниями про головную боль и бледный вид главы семейства после очередной встречи с дорогими партнерами. А обессиленный мужчина в этот момент даже отпора не мог дать. Так что мне невероятно повезло, что Кристи ограничилась одной ворчливой фразой. «Куда мы?» Линьяо все еще вел себя рядом со мной несколько скованно. Не настороженно, ожидая подвоха, как это было обычно. А именно, будто стеснялся непонятно чего. Но когда я позвал брата в свою машину, пошел без возражений. «Познакомлю тебя с одним полезным человеком». Я устроился на заднем сиденье, вскользь заметив, что за рулем один из приближенных телохранителей отца. Кажется, какое-то время переволновавшийся господин У будет пасти нас, как драгоценных гусят под взглядом коршуна. «Тебе понравится», — попытался я подколоть ГГ, но вышло скорее злорадно. «Сомневаюсь». Линьяо тоже постарался изобразить одну из своих обычных, недовольно высокомерных масок. Но тут активизировалась Кристи. Я вдохнуть и выдохнуть не успел, как мой смартфон едва слышно щелкнул и развернулся экраном с фото к брату. «Самому нравится?» Мне даже подсказки от шизофрении не понадобилось, чтобы понять ее замысел. «Что это?» — неприятно поразился ГГ. «Какой отвратительный фильтр! Зачем ты его поставил?» «Это не я поставил. Это ты надел». Только и оставалось, что тяжко вздыхать. «Увы, тут мы с тобой одинаковые. Наши неумелые попытки скопировать выражение лица господина У выглядят со стороны, если не смешно, то страшно. Я так себя несколько раз мельком в отражении увидел, чужими глазами», — добавил про себя. «И не сразу сообразил, что отражение именно мое. Даже решил, что нужно менять охранника, иначе из-за него могут пойти слухи об излишнем честолюбии и высокомерии семьи У. А потом, когда до сознания дошло, что вижу самого себя, я и понял масштаб проблем». «Пригласить стилиста?» — немного подумав, выдал более-менее конструктивное предложение брат. «И, наверное, преподавателя актерского мастерства». «Или перестать надевать чужие маски», — кивнул я, вспомнив красочные комментарии Кристи. «Мы с тобой, слава нашим предкам, оба достаточно красивые люди. Спокойное выражение лица идет нам больше всего. Другое дело, что сохранять его все время не получается». «Это у тебя-то?» — неожиданно фыркнул Линьяо. «Да ты вечно ходишь с лицом стены, о которую любой баран лоб разобьет. Отец даже пару раз хвалил тебя за это хладнокровие». «Да», — согласился я. «А надо, чтобы не разбивали, а тонули, понимаешь? Хладнокровие показное и хладнокровие настоящее — это все же несколько разные вещи». ГГ задумался. Я тоже молчал, переваривая перформанс, который мы с Шиз... Нет, для нее это слишком мелко, как и для меня. С богиней. Да, мне так гораздо больше нравится. Намного лучше, когда в твоей голове живет не какая-то придуманная скептиками-очкариками болезнь, а оберегающий тебя ангел или сама госпожа удача. Так вот, мы с богиней удачи только что успешно разыграли, как по нотам, психологический этюд. Без этого мне непривычно на трезвую голову общаться с единокровным братом, как с... братом. Пока мы с ГГ зависали на пару, каждый обдумывая свое, машина доехала до пункта назначения. «Неплохо устроился твой продюсер», — пробурчал Линьяо, пока мы шли по дорожке среди декоративных кустов. «Самому завидно», — согласился я, чем вызвал очередной удивленный взгляд ГГ. Он тоже никак не мог привыкнуть, что можно разговаривать и не цапаться после каждой фразы. Но ему нравилось. Это самое главное. Я точно видел, что нравилось, иначе не стал бы начинать. Все-таки у меня есть гордость, и далеко не на последнем месте в списке основных качеств. А еще я никак не мог забыть одну очень важную вещь. То, как Линьяо на инстинктах оттолкнул меня из-под пули, а я сам, не успев ничего сообразить, кинулся закрывать его собой. Это было так... Мы оба, получается, даже не осознавали, что сражаться за главенство в семье и при этом все же помнить, что мы братья, возможно. Даже без наставлений моей собственной богини.